Единство Бога. В книге Притчей 34 задаются следующие вопросы. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Поскольку у Бога есть сын, какое имя ему? Один раввин задал мне этот вопрос. Я отвечу на него, как я ответил моему другу раввину. Всякий раз, когда в Танах употребляется слово «спасение», оно идентично со словом, используемым в Новом Завете для имени Иисус. От Матфея 1:21 говорится: «Родит же сына, и наречешь ему имя – Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть «дай ему имя спасения» или «Иегова спасает». Существует несколько исключений, когда это слово используется как нарицательное, но таких исключений немного. Во всем Ветхом Завете, от Бытия до Аввакума, насчитывается примерно 100 заявлений относительно его имени. В последнем издании еврейской энциклопедии имеется статья под названием «Иисус из Назарета». В ней объясняется, что он является центральной фигурой христианства. Там же приводится его имя по-английски и на иврите – Иисус и Иешуа. А теперь, пожалуйста, последуйте за мной к книге «О начале всех начал» книги Бытия, глава 49. В этой книге мы находим Иакова, оглашающего свое духовное завещание своим 12 сыновьям. Его благословение является одновременно пророчеством. Дух Божий открыл этому умирающему патриарху будущую историю его потомков. И Иаков предсказывает сыновьям, что случится с ними в последние дни. Бытие 49:1-2 говорит следующее. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Сойдитесь и послушайте, сыновья Иакова. Послушайте Израиля, отца вашего». Из этой главы ясно видно, что победа и благословение будут достигнуты нелегкой ценой. Израильтян ожидали суровые испытания. Заметьте, как Писание заявляет об этом. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего». Бытие 49:8. «Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Бытие 49:19. Чтобы победить в этих конфликтах, Иаков дает своим сыновьям на вооружение великий щит и меч. Это одно предложение, молитва в книге Бытие 49:18. «На помощь твою надеюсь, Господи». Буквально «Ибо Твое спасение, Иешуа, я ожидаю, о Господи». Здесь впервые встречается в Ветхом Завете упоминание о Иешуа. Иаков выражает свою убежденность в том, что его потомки получат помощь от Божьего помазанника, Иешуа. Интересно отметить, что тагрумы, иерусалимские и от Иоаннафана, истолковывают этот отрывок следующим образом. «Я ожидал твоего Иешуа, о Иегова». Авторы утверждают, что в этих словах заключается мессианский смысл. Их комментарии на стих 18 звучат следующим образом. «Не спасение Гедеона, сына Иоаса, ожидает моя душа, ибо оно временно, и не искупление Самсона, ибо оно приходящее, но искупление Мессии, сына Давидова, который ты обещал принести твоему народу, детям Израиля. Этого твоего искупления ожидает моя душа». Из этого ясно, что Иаков верил в Иешуа, Иисуса. В книге Исход 15, в торжественной песне Моисея, они поют такие слова. «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его свергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его». Да, Моисей также верил и восхвалял Иешуа Иисуса за их чудесное спасение, особенно за освобождение из египетского плена. В псалмах Давида раздается великое ликование. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении, Иешуа, Твоем». Псалом 12, 2 стих и 6. Неудивительно, что Давид смог затем сказать в Псалме 26, стихе 1. «Господь, свет мой и спасение», вариант от Иешуа, «мое. Кого мне бояться?» Не так давно этот стих был прочитан в моем доме одним евреем, который обнаружил имя Иисус в Ветхом Завете в первый раз в своей жизни. Он прочитал этот стих в первый раз громко и ясно. Эти слова прозвучали странно для его уха. Тогда он снова перечитал этот стих. Давид заявил эти слова громко и ясно. Это совершенно очевидно на основании Псалма 90:14-16. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое». Здесь Давид молится во имя Иешуа. «Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Иешуа Мое». В книге Исаии 12 мы находим упоминание имени Иешуа три раза. В стихах с 1 по 3 говорится следующее. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, Иешуа. Уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Эти строки относятся к Мессии. Иешуа Иисус Христос является воплощением слова «спасение». Неудивительно поэтому, что евреи и язычники в радости будут почерпать воду из источников спасения Иешуа. Исаия заканчивает эту главу следующими словами. «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». А теперь последуйте за мною к стиху 11 из 62 главы пророка Исаии. «Вот Господь объявляет до конца земли, скажи, Шери Сиона, грядет Спаситель Иешуа твой, награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним». Из Писания видно, что здесь речь идет о личности. Твой Спаситель, награда Его, воздаяние Его. Моя последняя цитата взята из книги пророка Аввакума, 3 глава, 17 по 19 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения Иешуа моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Пророк говорит здесь, что неважно, в каких обстоятельствах он окажется, он будет верен Богу своему спасению, Иешуа. Аввакум не искал материальных благословений для того, чтобы поверить. Пусть будет, что будет, голод, чума, град. Он все равно будет говорить. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения Иешуа моего. Каким дорогим стало это имя многим евреям и язычникам, тем, кто поверили. Дорогой друг, а что это имя означает для вас? Бог возвеличил это имя Иешуа превыше всех других имен. Придет день, когда перед этим именем преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Филиппийцам, 2 глава, с 10 по 11 стих. Этот день может наступить для вас уже сегодня, если вы сейчас призовете Его имя и примете Его как своего личного Спасителя. Аминь.